Глава вторая. Жива? Лучше бы, конечно, нет. А зачем? Наверное, это был знак. Просто кинуться под машину, и больше не будет скандалов, ненавистных лиц по вечерам, изнуряющей работы с утра до ночи и этой беспросветной, жалкой жизни. А ведь мне еще даже нет 30. «Эй!» — снова прозвучал откуда-то сверху рычащий голос, и я опомнилась. Дернулась, чувствуя обжигающую щеку холод, и открыла глаза. Надо мной возвышался плечистый мужской силуэт. На фоне яркого света фар он выглядел ангелом, спустившимся с небес, чтобы забрать мою истрадавшую душу. Склонившись ближе, ангел раздраженно процедил. «Ты что, сдурела, сучка облезлая, под колеса прыгать?» Я ошарашенно моргнула, прислушиваясь к себе. Вроде все цело. Автомобиль успел затормозить, а плотный пуховик смягчил удар. «И вам не хворать, добрый человек!» Неловко поднявшись, я оттолкнула от себя чужую руку. «Эй!» — подлетела мне вслед. «Ты не помрешь по дороге!» Я даже не стала оборачиваться, чувствуя, что с ногой все-таки что-то не так. Немного болела лодыжка, да и голова подозрительно кружилась. Наверное, я все еще в шоке и не до конца осознала произошедшее. Видимо, оно накроет позже. Столпившийся было народ начал разочарованно разбредаться, поняв, что шоу не будет. Но хамоватый мужик их разуверил. Не прошло и пары секунд, как меня грубо схватили за плечо. «Пошли, отвезу тебя в больницу». «Руки свои убери». Я неловко покачнулась. Резкое головокружение настигло неожиданно и неприятно. Благо, меня вовремя подхватили, прежде чем я вернулась лицом в асфальт. Мои ноги оторвались от земли, а голова упала на твердое плечо. «Куда вы меня несете?» Язык заплетался, а глаза закрывались сами собой. «Нет, тут что-то явно похуже, чем простой шок. Проклятая собака, символ года. Наверное, все-таки она не пресловутый дракон. Эдакая собака несчастья. Не чувствуешь себя счастливой? Получи внезапную собаку и сравни. А до, оказывается, было еще весьма неплохо». Меня погрузили на заднее сиденье чужого авто. На удивление бережно. А я уж было подумала, что закинут в багажник, как мешок с картошкой, и повезут в лес избавляться от тела. «Куда?» — повторила я, закрывая глаза. «В больницу», — резко отозвался мой похититель. «Лучше я тебя вылечу сейчас, чем влечу на бабки потом». Ну, логично, в общем-то. В салоне пахло кожей и незнакомым горьковато-цитрусовым парфюмом. Лежать оказалось вполне удобно, хоть и немного болел висок, да неприятно пульсировала нога. Короче, я задремала, проснувшись какое-то время спустя от того, что меня снова тормошат. «Да отстанешь ты от меня или нет, козлина!» Пробурчала я, силясь оттолкнуть от себя чужие руки. «Найди работу и свали от меня подальше вместе со своей мамашей!» Козлина ничего не ответил, так что пришлось открыть один глаз, чтобы убедиться, не онемел ли он часом. Надо мной нависло незнакомое мужское лицо, вполне привлекательное, кстати. Смуглое, с непроницаемыми темными глазами и густыми росчерками бровей, с хищным носом, тяжелым небритым подбородком и небольшой милой ямочкой на правой щеке. «А-а-а!» — не то протянула, не то зевнула я. «Ты не козлина, хотя...» — незнакомец поджал губы. «Вот номер!» — перед моим лицом возник темный прямоугольник с оконечной надписью. Он будет в кармане твоего пуховика. Лечение и стационар я оплатил. Если что-то еще понадобится, звони. С этими словами он исчез из виду. Лечение? Какое еще лечение? Проморгавшись, я попыталась сесть. Получилось не сразу. Однако, когда удалось, стало понятно, что я нахожусь в больнице, но не в нашей облупленной покосившейся поликлинике, которая держалась только за счет бюджета и совести работающих там врачей, а в красивой частной клинике. Стены моей палаты были приятного персикового оттенка в цвет постельного белья на кровати. Окно закрывали идеально белые жалюзи, а свет был приглушенным и не резал глаза. Пахло здесь почему-то цветами, а вовсе не спиртом и хлоркой. За стеклянной дверью виднелся длинный коридор, по которому сновали симпатичные медсестры в персикового цвета униформе. Ох, ничего себе! Поерзав, я поняла, что чувствую себя вполне сносно. С меня сняли пуховик, он лежал рядом на стуле. Обувь стояла у кровати. Пощупав голову, я обнаружила там небольшой пластырь, а на лодыжке виднелась плотная повязка. Хм, видимо, и правда повредилась. Потянувшись, я достала из кармана пуховика телефон. Почти полночь, и ни одного звонка от домочадцев. Мои милые люди так испереживали, что не догадались набрать мой номер. Со вздохом, откинувшись на подушку, я закрыла глаза. Ну и черт с ними, хоть высплюсь кое-то веки в тишине. Не позвонили мне и утром, благо день был выходной, и на работу не надо. Честно говоря, уж очень хотелось остаться в больнице. Кормили тут чудесно, никто не орал и не предъявлял претензии. Курорт. Но хорошего понемножку. Вежливо поблагодарив услужливый персонал, я засобиралась домой. Не послезавтра на работу, как-никак. Такси подъехало быстро, и уже через полчаса я хромала по знакомой лестнице. Стоило двери распахнуться, как я услышала шоркающие шаги благоверного. Налитые кровью глаза уставились на меня с огромным презрением. «Ты где шаталась всю ночь, мышь?»